«Не бухти», я легонько бупнул Миюре в нос. «В общем, я ощущал твои эмоции. Магическая связь», пожала плечиками волчица. «Я была слишком самоуверенной, поэтому мне пришлось вложить больше своих сил, чтобы разобраться с твоей проблемой. Пришлось использовать все мои остатки божественной сути. Часть растворилась в тебе, часть вернулась ко мне, но этого хватило, чтобы в магическом плане мы стали невероятно близки, почти одно существо. Поэтому ты и ощущал мои эмоции, а потом еще и мой сон увидел. Ладно, раз это безвредно, то можно и забыть о произошедшем», сделал вывод я. «Ну, КХМ, что, тот забавный профессор сказал же, что из-за нашей связи, в тебе будут просыпаться черты магического существа, с которым у тебя связь. Когда это еще будет, да и будет ли вообще, тут такое дело, не томи своими паузами. Я же сказала, что непростая волчица, божественная», покивал да, «слышал и не раз, из-за этого у тебя все будет куда быстрее», вздохнула девочка. «Намного быстрее, насколько, откуда я знаю», удивилась волчица. «Как выть на луну начнешь, считай, что началось, не смешно, а это и не шутка. Мама не очень любила выть на луну, но иногда у нее бывали приступы, а я постоянно бегала и выла. Так классно, я и сейчас вою, то есть, я тоже стану полуволком, скорее всего», вздохнула Миюри. «В этом нет ничего страшного, а божественные силы, нет, скорее всего нет, ведь большая их часть потратилась на смену твоих стихий местами, а оставшиеся крохи просто ускорят твои изменения. Скорее всего, ты процентов на 5 станешь богом, или не стану, все же станешь», закивала задумчивая Миюри. «Думаю, у тебя тоже появится свой волчий облик, ну и ушки, конечно, с хвостом, мальчик-волк», пробормотал я, но Миюри услышала. «Точно, будешь мальчиком-волком, будем вместе выть на луну и бегать по лесам, а если изучить анимагию, это чего, искусство у магов по превращению в зверя», ответил я, вспоминая, что читал об этом направлении магии, «только там больше на трансфигурацию завязано». «Зачем оно тебе?» – удивилась Миюри. «Ты и так сможешь становиться волком». «Ладно, сдаюсь», – выдохнул я и плюхнулся в кресло. «Теперь я волк и, возможно, частично бог. А что вообще дает божественная суть? Будешь дольше жить?» – кивнула Миюри. «Сможешь превращаться в волка. И все, в целом да», – пожала плечиками Миюри. «Ну если так, ладно, лучше скажи, можешь сделать так, чтобы я опять провалился в то преддверие астрала?» «Да, ты же Патронуса смог призвать, такой милашный дракон, а призови его еще раз», насела на меня Миюри. «Погоди, нужно проверить его боевые качества в том мире, мне же как-то нужно выйти из дома, чтобы попасть на территорию Поттеров». «Тоже верно», задумчиво кивнула Миюри. «Тогда давай подготовимся». «Как?» – спросил я, но Миюри уже исчезла. Миюри и правда подготовилась. «Как?» – просто оделась в теплые вещи так, что в узкую щель между шубой и меховой шапкой сверкали два ее алых глаза. «Или нет, карие? Плевать. А мне?» – спросил я у своей сестрички, и та в ответ фыркнула. «Зачем, если тебя все равно скушают? А тебя? А я теперь смогу сбежать?» – хихикала та. «Совсем в меня не веришь?» «Конечно верю, но шубку не дам». «Ладно», – вздохнул я. «Давай пробовать, чего уж там, пробовать не хотелось, но надо, иначе я застряну у флинтов надолго». «Да шучу я», засмеялась Миюри, и сверху на меня плюхнулась здоровенная шуба. «Цени, из моего меха, в смысле из твоего», я удивленно уставился на шубу из белого как снег меха. «Линька», просто ответила Миюри, вот потихоньку и набралось на шубу. «Думаю, она и заклинание сможет остановить, ведь я не простая волчица». «Ага, да, линялую шубу мне дала», хмыкнул я, проводя рукой по белоснежному меху. «Спасибо, сестричка». «Эй, сам ты линялый». «Не», усмехнулся я, глядя на возмущенную моську Миюри. «Я еще не линяю». «Ну ты эй, я», но Миюри ничего не ответила и, обидевшись, скрылась в своей шубе. Пожав плечами, одеваюсь в новую шубу. Мягко и тепло, да и пахнет приятно. «Готов, готов». Я сразу понял, что мы оказались в другом мире. Непонятно, как реальные вещи сюда перемещаются. Понятно, что это какое-то отражение реальной вещи, как и окружающего пространства, но все равно интересно. «Вызывай Патронуса», – проворчала Миюри из шубы. «Экспекто Патронум», – произнес я, вспоминая, как волчица носилась радостная по дому. Выглядело это призабавно и подарило мне кучу приятных воспоминаний. Через мгновение из моей палочки вырвалось яркое облако света и сформировалось в дракона, который был раз в 10 больше того, которого я призывал в реальном мире. А еще от дракона шло приятное тепло, так что в шубах сразу стало жарковато. Но мы пока не раздевались. Снаружи уже раздался вой, и нужно было проверить, насколько хорошо дракон будет сражаться. Боюсь, что шанс на проверку только один. Второй патронус за день неплохо так сожрал остатки моих сил. Боюсь, что от третьего я просто грохнусь на землю от истощения. «Защищай нас», — приказал я патронусу, и тот утвердительно рыкнул. Вроде бы патронусы не разговаривают, но мой рычал уже в реальном мире. Они, конечно, передают сообщение, но только то, которое ты сам запишешь. Это отдельное заклинание, которое может создать только маг, вызвавший патронуса, и мне оно сейчас вообще не нужно. «Пойдем», я махнул Миюри, и первым в дверь вылетел патронус, а за ним и мы. Правда, нам резко пришлось ускориться, когда мы услышали звуки боя на первом этаже. Вылетев на небольшой балкончик у лестницы, мы узрели, как патронус вовсю разрывает всех ледяных волков на части. Грозные для меня противники для него не представляли никакой опасности. Мой китайский боевой дракон рвал и металл. Его хвост просто плющил головы волков, которые устроили тут себе лежбище в ожидании новых жертв. Его челюсть с легкостью впивались в ледяную защиту и вскрывали ее, добираясь до такой же ледяной плоти. Да и сам жар от дракона явно не очень хорошо влиял на монстров, отчего те замедлялись. «Ты ж мой хороший», — сказал я, когда бой закончился, и мы спустились на первый этаж. Я похлопал патронуса по голове, и тот довольно заурчал, после чего в порыве чувств обвил меня своим хвостом. Ощущение, как будто тебя сжала огромная пружина, благо дракон контролировал силу, и я не стал его следующей жертвой. «А дальше куда?» — спросила Миюри, брезгливо глядя на мертвых ледяных волков, которые уже начали подтаивать и пованивали. «Туда», — я махнул рукой в направлении, что ощущал. «Похоже, там находился мой внутренний зверь, с которым мы должны войти в контакт. Хотя нужен ли он мне, ведь я смогу превращаться в волка. Неизвестно когда, но скорее всего смогу». Внутреннего зверя, конечно же, можно было отвергнуть. Вот как с этими ледяными волками. Убить его и забыть, ведь тогда ты больше не сможешь призвать того. «Глупости не говори», — буркнула Миюри. «Ты сам позвал его, и он тебе доверился. А насчет трансформации, скорее всего, и тут твой истинный облик возобладает над любой формой. Так что ты везде будешь волком. Смирись, братик, и топай вперед, а то неизвестно, насколько твоего глиста хватит». «Прости, ты назвала моего дракона глистом?» — удивленно спросил я. «Это, не, дракон», — возмутилась Миюри, и даже патронус посмотрел на нее осуждающе, а я вообще попытался отвесить щелбан за такие слова, но волчица была слишком ловкой, и я так и не поймал Миюри за хвост. «Забей на нее, моя сестренка просто глупая», — я обнял дракона за огромную голову. «Ты самый лучший в мире дракон», — дракон заурчал в ответ, и от него разошлась волна жара. «Выдвигаемся», — я кивнул на улицу, где мела легкая метель. По сравнению с бурей, что была до этого, метель и правда была легкая. Противо я не стал создавать. Хватило и жара от дракона, чтобы снег превратился в легкую водяную взвесь, а свет патронуса осветил пространство на десятки метров вокруг нас. Мы вышли в метель и оказались в бескрайней ледяной пустыне. Шли мы так не очень долго. Наверное, пройдя пару километров, опять услышали вой, а вдалеке я смог разглядеть Хогвартс-экспресс. Видимо, пространство копировалось вокруг меня, но на не очень большое расстояние. И все это к тому же был один мир. Он тоже как-то был привязан к реальному миру, но сотни километров там равнялись нескольким тут. У поезда нас уже встречала еще одна стая волчар, но патронус рванул вперед и разбросал их, как сутулых собак. Подойдя ближе к поезду, я смог рассмотреть его внимательнее и понял, что тот очень быстро разрушается. Сами вагоны оплыли, как под жарким солнцем, а местами появились дыры и черные пятна. «Этот мир пожирает даже копии из реальности», — ответила на невысказанный вопрос Миюри. «Поэтому я и не носила одежду, уж очень привыкла к этому месту. Если мы пробудем тут еще подольше, то наша одежда начнет разрушаться. Она держится лишь потому, что создана из моего меха. Даже его отражение обладает собственной силой». «Тогда ускоряемся», — согласно кивнул я. Поезд пришлось обходить стороной. Он слишком оплыл, чтобы можно было пролезть через него или под ним. «Только если сесть на дракона и перелететь». «Нет», — категорически воскликнула Миюри. «Я не полечу на этой глисте. Я как-то сразу и не подумал, что дракона можно использовать как транспорт, да еще такой удобный. Но на мое предложение Миюри сразу же отказалась. «Можешь бросить меня тут и лететь», — насупилась волчица. «Нет, идем вместе и пешком», — отказался я от предложения. «Миюри хоть и вредная девица, но теперь это моя девица и семья, единственная в этом мире. Странно, конечно, наше быстрое знакомство, и вот я уже считаю Миюри своей семьей, хотя по заднице ей нужно надавать за эксперименты с магией, но все же я даже рад. Луна, Дафна и Пенси, они мои хорошие подруги, на которых я могу положиться, но все же я не могу назвать их семьей. А вот Миюри, да, странно. Эй, ты чего захандрил?» Волчица сразу же оказалась рядом и заглянула мне в глаза. «Ничего», — улыбнулся я и потрепал Миюри по макушке, на которой от волнения выскочили ее волчьи ушки, и шапка упала с головы. «Одень шапку, застудишься». «И я не захандрил. Просто подумал, что мы с тобой теперь семья». «Ох, у Миюри из рук опять выпала шапка. Ты такое не говори, а то я подумаю, что взаправду считаешь меня семьей. Глупенькая у меня сестренка, но что поделать», — вздохнул я. «Хоть брат умный и вообще великолепный, я... Мне нужно подумать». Миюри резво нацепила на себя шапку и опять скрылась в своих мехах. Семейный разговор слегка не задался. Точнее, задался, но продолжится лишь после того, как Миюри сама обдумает свое новое положение. Я не шутил, называя ее своей семьей. Может, я сильно тороплю события, но вот такой я человек. Следующие полчаса мы шли в молчании. Один раз на нас выскочил ледяной волк и быстро был нейтрализован патронусом. Маскировка у волков была неплохой. Последний появился практически из ниоткуда, хотя мы шли по бесконечному ледяному полю. Лишь вдалеке стали угадываться очертания гор, холмов, непонятных возвышенностей. В общем, где-то еще полчаса мы шли без приключений, и тут приключениям стало скучно, и они нашли нас. Внезапно мы оказались стоящими около здоровенного кратера, который перегородил нам путь. Осмотрев его, я понял несколько вещей. Во-первых, мы пришли к цели нашего путешествия. В самом низу, в центре кратера, лежало нечто и ярко горело. Вот туда и тянула меня моя чуйка на внутреннего зверя. А во-вторых, весь кратер, сверху донизу, был устлан телами ледяных волков. Причем живых волков, ближайшие из которых почуяли наше появление и стали просыпаться. «Прости», — сказал я Миюри и подхватил ее на руки. Девчушка взвизгнула и попыталась легнуть меня ногой, но было поздно. Я уже вскочил на своего дракона и указал ему цель. Вниз. «За-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а серьезные волки таким не занимаются, так что скорее всего Миюри яростно рычала, а остальное мне почудилось. Яростный визг Миюри разбудил всех остальных ледяных волков, но мы летели куда быстрее, чем они просыпались и осознавали произошедшее. В конце концов, мы оказались внизу кратера куда быстрее, чем разбуженные волки хоть что-то смогли сделать. Я соскочил с дракона и еле отцепил впившуюся в меня руками и ногами Миюри. После этого я подошел к лежащему в центре кратера существу. «Хватай и не выеживайся», — пропищала на ухо Миюри, — «иначе нас сожрут». Мой патронус уже бросился в последний бой против наступающей толпы волков. Я же с сомнением хмыкнул, глядя, как вокруг существа пылает призрачный огонь. «Что ты ломаешься?» — рыкнула волчица, злясь уже по-настоящему. «Хватай, это редкость. Я не сгорю, призрачные существа не причиняют вреда своим хозяевам». «Ладно», — вздохнул я, — «выбора-то все равно нет», — и коснулся руками огня перед собой. Тот оказался слегка прохладным и одновременно теплым. Правда, бедная шуба Миюри мгновенно вспыхнула и опала хлопьями на землю. А вот мое тело огонь не тронул, и я потянул руки дальше, после чего коснулся маленького тельца, клубочком свернувшегося на дне кратера, а через секунду меня выкинуло в реальный мир. Второй том написан полностью и доступен на Бусти, ссылка в описании и комментах. Третий том, часть 1 на Бусти, главы на ад через 2 дня, том 2, глава 9. «Как тебе чай, Гарри?» «Просто великолепен», светски улыбнулся я Андре. «Чай на успокоительных травах, это то, что надо в это безумное утро». «Ну, по крайней мере, для флинтов это утро и правда было безумным. Для меня же, ну, такое, вполне обычное утро понедельника». Миюри носится по дому, подбирая себе вещи для Хогвартса. За ней носится домовушка флинтов и быстро перешивает эти вещи под ее размеры. А следом за этой компанией летает мой внутренний зверь вместе с патронусом. Помолодевшая Миюри стала тем еще стихийным бедствием. Вторая домовушка Флинтов сейчас лежит, отдыхая с нервным истощением. Настолько Миюри довела ее, заставляя перешивать какие-то босоножки раз сто, ибо ей что-то там не нравилось. Моя сестра вовсю готовилась к школе. У нее были тонны разнообразной одежды, которая, казалось, занимала все шкафы Флинтов. Вот только ничего из этого не подходило резко помолодевшей волчице, особенно в районе груди, где девчушка могла теперь похвастаться половиной первого размера, а то и меньше. Мы вчера вернулись примерно в полночь, и с тех пор у Миюри не кончался заряд бодрости. Хвостатая распушила свой хвост, ушки встали торчком, и понеслось. Везде что-то падало, гремело и, кажется, пару раз взорвалось. Я думал, что Флинты будут категорически против того, чтобы их хранитель покинул поместье. Но сейчас они были готовы дать пинка Миюри, чтобы та побыстрее свалила отсюда, ибо ее энергия била настолько через край, что мы тут уже захлебываемся. Я же пытался разобраться, что мне делать дальше с моим внутренним зверем. Во-первых, непонятно, почему это призрачное нечто появилось в этом мире вместе со мной. На мой вопрос Миюри лишь пожала плечами, сказав, чтобы я сам разбирался. В книге Поттеров тоже ничего про такое развитие событий не было. Якобы внутренний зверь должен был слиться с тобой, и вы станете единым целым. Как показала практика, никто ни с кем сливаться не хотел. Призрачная мелочь лишь кружила вокруг меня и Миюри. А поняв, что я скучный, стала летать за Миюри. Видимо, у меня появился странный питомец. Призрачный. Черт знает кто, ибо своего облика у него не было. Небольшой зверек размером с две мои ладони постоянно менял облик. То он был похож на кота, то на какого-то лунтика, а в итоге приобрел черты моего патронуса. Патронус тоже переместился с нами обратно, и хоть и уменьшился в размерах, но все так же мог расшибить лбом дверь и грел как мощный обогреватель. Исчезать дракон не собирался и пополнил свиту Миюри. Я же попивал чай, и мне было хорошо и спокойно. Мне на колени приземлилось нечто с серебристыми волосами, но мне все равно было хорошо и спокойно. Нечто забрало у меня кружку с чаем, но мне было все равно хорошо и спокойно. У меня отобрали последний кусок вкусного тортика. Мне перестало быть хорошо и спокойно. Я попытался задушить Миюри, и та ловко отскочила от меня, хомяча за обе щеки мой тортик. Патронус с призрачным питомцем посмотрели на меня осуждающе. Тогда я попытался задушить Патронуса, но тот, зараза, спрятался за Миюри. А призрачного питомца вообще хрен задушишь, тот вроде и есть, а вроде его и нет. Призрак, что с него взять? Кусочек торта, специально оставленный для него Миюри, он захомячил только в путь, а вот стоит попытаться его погладить, и рука проходит сквозь него. «Ты собралась?» – поинтересовался я у Миюри, и та утвердительно закивала в ответ. «Каникулы только начались, а я уже смертельно устал. А ведь я только Флинтов посетил и боялся предположить, что же будет дальше. Меня женит, я стану императором галактики, ну или, на худой конец, соглашусь на мировое господство. Но все, я сам себе запретил делать любые необдуманные шаги, как там было в пословице. Семь раз отмерь, один раз отрежь, вот и я буду делать точно так же. Твой глист остается тут», — заявила Миюри, как только доживала тортик. «С чего бы?» — возмутился я, глядя на своего патронуса. «Зря я, что ли, силой своей напитывала», — фыркнула волчица. «Будет меня замещать, пока я с тобой шатаюсь непонятно где. А я еще думал, чего патронус не исчезает, а тут Миюри постаралась». «Останешься?» — спросил я у патронуса и погладил его по голове. Тот в ответ ласково обвился вокруг моей руки и кивнул. «Ну раз он не против, то пускай охраняет Флинтов. Спорить с Миюри себе дороже. Поедем на рыцаре», — сообщил Маркус. «Я не смогу вас всех утащить трансгрессией, да и на территорию Малфеев просто так не попасть. Флинты, как и все маги, жили довольно уединенно. Вот только все маги обычно селились поближе к маглам или вообще создавали рядом со своей территорией поселение. Зачем? Домовики и магия не заменят целое поселение маглов, которое производит кучу полезных вещей, в том числе и еду. Маги победнее селились в поселениях типа Гадриковой лощины, где маги жили бок о бок с маглами. Флинты были побогаче, так что у них была своя крупная деревня, которая давно переросла в небольшой городок. Нам нужно было дойти до него, чтобы вызвать ночной рыцарь, который, несмотря на название, ездил и днем. Автобус был аналогом трансгрессии порталов для магов, которые не могли создать ни то, ни другое, да и на метле не горели желанием летать. Аналоги такого транспорта были во всех странах Европы, а в Макуса, говорят, построили сеть порталов, которая была безопасней, и магов во время перемещения не выворачивала наизнанку. Всего через час мы вышли из особняка Флинтов, расположенного на небольшом холме в стороне от поселения. Особняк этот был слегка фальшивым, ибо располагался не на закрытой территории Флинтов, а у внешней его части. Домовики поддерживали там видимость жизни, но сам особняк пустовал, служа прикрытием от маглов. До поселения мы шли пешком, и Маркус поведал нам, что давно предлагал родителям купить автомобиль, чтобы у маглов не возникали вопросы. Но те уперлись и никак не хотели пользоваться магловским транспортом. Поселение и правда было крупным. Еще не город, но уже не деревня. Аккуратные домики, части из которых были довольно старинными, но вполне себе ухоженными. Вокруг поселения расположились многочисленные поля, засаженные различными культурами. Где-то даже паслись коровы и козы. Маркус сразу накрыл нас маглоотталкивающими чарами, и мы без вопросов от местных дошли до центральной площади, куда можно было вызвать ночной рыцарь. Добро пожаловать в ночной рыцарь. Автобус для всех волшебников и волшебниц, попавших в беду. Радостно крикнул нам нескладный молодой парень. А почему ночной, если сейчас день? Спросила Мьюри. Астрономию нужно изучать, юная леди, усмехнулся парень. Если сейчас у нас день, то в другом конце планеты обязательно будет ночь. Мьюри одобрительно покивала парню и шмыгнула на ближайшее сиденье. До златоцветных лугов, сказал Маркус, высыпая стыну в руки горсть золотых. Слышал, Эрни, давай, жми. Я и сам резко прыгнул на сиденье рядом с Мьюри и вовремя. Автобус тронулся так быстро, что меня вдавило в сиденье, а Мьюри довольно пискнула, глядя на проносящиеся за окном пейзажи. Заедем в пару мест и довезем вас, сказал кондуктор. Пассажиров сегодня не густо. Зря ты все же школу бросил, покачал головой Маркус. Мне семью кормить нужно, хмыкнул Стэн. Уж прости, но не все такие состоятельные, как ты. Нелли скучает, продолжил Маркус. Флинт, чего ты добиваешься? Вздохнул Стэн. Хочешь, по роже тебе надаю? Хочу, чтобы ты вернулся в Хогвартс, а с деньгами вопрос всегда можно решить. Ну да, знаю я эти ваши проценты. Потом всю жизнь буду шить вам игрушки. Я хоть раз говорил тебе про проценты, Стэн, что я, что Нелли, готовы были помочь тебе. Но ты молча ушел после пятого курса. Мы даже не знали, что у тебя такие проблемы. Какого черта вообще? Я считал, что мы друзья. Друзья не друзья. Какая теперь разница? В Хогвартс мне дороги нет, поэтому о чем тут еще говорить? О том, что мы готовы тебе помочь, вот о чем. Так и будешь кататься на рыцаре, да развозить ночную пьянь, сам ведь знаешь, что для таких, как я, это уже неплохая работа. Давай встретимся после каникул и нормально пообщаемся в трех метлах, предложил Маркус. Ты, я и Нелли, давай, и только попробуй не прийти. Я тебя искать не буду, а вот Нелли начнет, и тебе же хуже будет. Да приду я, хватит уже. Вон, твои подопечные уже попкорн вовсю поедают, глядя на нашу драму. Фыпрфафайте, ответила Мьюри, жуя что-то похожее на попкорн. Домовики Флинтов так обрадовались, что Мьюри покидает поместье, и накидали нам в сумки кучу еды. Так что Маркус и Стэн дальше шушукались шепотом, и мы не слышали их ужасные тайные секретики. Я, конечно, мог бы спросить у Маркуса, но мне было неинтересно. Я больше рассматривал пейзажи за окном, которые проносились мимо с умопомрачительной скоростью. И вот мне непонятно, это микропортал или все же ночной рыцарь и правда едет с такой скоростью, просто становится нематериальным. Интересная технология, а ничем иным это уже не назвать. Нет, конечно, тут, скорее всего, замешана артефакторика, на которую я собираюсь конкретно так налечь после каникул. Вскоре мы добрались до точки нашего рандеву с Малфоями. Маркус крепко обнялся со своим другом. Прощались они чуть ли не до слез, но таки распрощались, и мы выпрыгнули из автобуса, очутившись на продуваемом всеми ветрами луге. Холодно, проворчала Мьюри. Прошу простить за опоздание, пространство перед нами задрожало, и из него к нам навстречу шагнул Люциус Малфой собственной персоной. Позер, специально ведь нас ждал и сделал вид, что опоздал. Неплохой психологический прием, но я на него не поведусь. Хотя Маркус уже раскланивается с Малфоем, заверяя, что ничего страшного, да и мы вовсе только приехали. Маркус, он тебя как щенка развел, усмехнулся я, отчего Люциус закашлялся. Не верь всему, что говорят взрослые дяди, а то однажды проснешься, а у тебя почку кто-то вырезал. Совсем завис парень. Прошу за мной, не растерялся Люциус. Ваши покои уже готовы, и вы можете отдохнуть после дороги. А потом вас ждет приятная прогулка по красочным местам у нас на территории. А правда, у вас целая ферма павлинов, а вазы? Я слышала, что вы просто без ума от вас. Ферма, но это увлечение нарциссы, улыбнулся тертой жизнью Малфой, которого из равновесия не могла вывести ни одна мелкая заноза. Вазы, коллекционирую, но не то чтобы люблю их. Отец как-то сказал, что у каждого уважающего себя мужчины должна быть своя коллекция. Что угодно, хоть вазы, хоть ночные горшки. Ночные горшки я решил не коллекционировать, уж слишком это эпатажно даже для меня. А вот вазы в самый раз. Подарите одну, юная леди интересуется вазами? Нет, отмахнулась Мьюри. Просто всегда мечтала хряпнуть дорогущую вазу об пол. Тогда, конечно, подарю, улыбнулся Люциус самой добродушной своей улыбкой. Самую дорогую, что есть у меня в коллекции. Если уж хряпать об пол, то по максимуму. Люциус что, сейчас нашел подход к Мьюри? Пусть и дорогой подход, но у него явно нет проблем с деньгами. Так что он может позволить ей хоть всю коллекцию вас разнести. Да и восстанавливающие чары никто не отменял. За невидимым полем защиты оказалась аккуратная дорожка, ведущая в сторону поместья Малфоев. Не назвал бы его большим, но маленьким тоже не назвать. Вполне себе приятный глазу классический особняк в стиле барокко. «У вас тут теплее, чем снаружи», — заметил я. «Могло бы быть и лето, но нарцисса не любит, когда нарушается естественный ход вещей», — фыркнул Люциус. «Но крема против морщин она втирает ежедневно. Но крема против морщин она втирает ежедневно». Голосом Люциуса повторил мой призрачный питомец, появившийся у меня на плече. «Гарри, это что, мой, питомец, а он, но крема против морщин она втирает ежедневно», важно кивнула призрачная шиншилла, в которую превратился питомец, повторит, а можно его как-то заставить молчать, но крема против морщин она втирает ежедневно, без понятия, еле сдерживая смех, ответил я недавно его завел, пока не разобрался, что это вообще, но крема, да-да, втирает ежедневно. А можно его научить другим словам? Попробуйте. Люциус попробовал, но единственное, чего добился, так это того, что питомец стал кричать куда громче. Но голос Люциуса все еще был узнаваем, так что мы предложили Люциусу сбегать и быстро написать завещание, а мы подождем. Придется скупить всю лавку с кремами, с фатализмом сказал Люциус. Пойдемте, нарцисса и драка нас ждут. Драка, вскинулась Мьюри. «Мой сын», — ответил Люциус, — «он вам понравится». «Вопрос в том, как быстро драка сбежит от Мьюри», — фыркнул я, — «но крема против морщин она втирает ежедневно». «Похоже, и мне пора бежать», — усмехнулся Люциус, но все же не убежал и довел нас до поместья. Неподалеку в небольшом пруду плескались розовые фламинго. Я даже спрашивать не стал, ну любит Малфой экзотику, я в целом и не против такого. Просто много мороки с заботой, но у богатых свои причуды. Вот как разбогатею, обязательно заведу себе целый сарай с курами и буду продавать их яйца на рынке, споря до хрипоты с покупателями. «Нарцисса, позволь представить тебе Гарри Джеймса Поттера», — сказал Люциус, когда мы подошли к высокой и стройной блондинке. «Я очарован, леди», — ответил я, оказавшись около нарциссы и аккуратно поцеловал воздух над ее рукой, как требовал этикет. «Зовите меня просто Гарри», «тем более мы не такие уж и дальние родственники». «Конечно, Гарри», — легко улыбнулась нарцисса, «а для вас я просто Цисса. Позвольте представить моих спутников», — я указал на свою сестру. «Моя сестра по магии, Мьюри Поттер, и вассал по договору служения роду, Маркус Флинт. Приятно познакомиться, юная леди», — нарцисса тепло улыбнулась Мьюри. «Маркус, наслышана о вас от драка. Боюсь, ничего хорошего». Со вздохом ответил Маркус. «Родители приказали строить из себя тупого игрока в квиддич. А я ведь ненавижу эту игру». «Что?» — воскликнул удивленный Драко. «Ничего», — буркнул Флинт. «Да уж, чего только родители не придумают», — улыбнулась нарцисса. «Думаю, мисс Поттер, вы заочно знакомы с моим сыном, но я все же вас представлю. Драко Малфой, наследник нашего рода». «Ага». «Привет», — вяло махнула ладошкой Мьюри. «Люц обещал мне показать свою коллекцию вас». «Ну да, чего я еще ожидал от Мьюри? Следованию этикету в такой чопорной семье, как Малфой. Я не удивлюсь, если она их особняк сожжет ради прикола. Характер у волчицы был тот еще. Я бы сказал, что атомный взрыв и рядом не стоял. Драко, будь любезен, покажи мисс Поттер наш особняк и, конечно же, вазы Люциуса. Помянем молодого, еле слышно прошептал Маркус. Прошу за мной, леди. Драко попытался подставить руку Мьюри, но та проигнорировала его. Давай быстрее, чего плетешься, как черепаха. Драко промолчал, но пошел за Мьюри быстрее. Ваша сестра очень интересная личность, сказала нарцисса, когда Драко и Мьюри скрылись в особняке. Без комментариев, развел я руками. Прошу в дом, повел нас Люциус дальше и, кажется, даже обреченно выдохнул. Но крема против морщин она втирает ежедневно. Вдруг рявкнул мой питомец, Люциус. Нарцисса сначала посмотрела на шиншиллу у меня на плече, после чего перевела взгляд на мужа. «Я куплю тебе тот крем». «Ладно, живи», — фыркнула нарцисса. «Забавный у вас питомец, Гарри». «Сам в шоке», — усмехнулся я. «Но какой есть? Кажется, у кого-то из ваших предков был такой», — задумчиво продолжила женщина. «Я бы рекомендовала вам посмотреть в архивах Поттеров. Как только, так сразу», — развел я руками. «К сожалению, я рос с маглами, поэтому, думаю, дальше объяснять не нужно. Тогда все хуже, чем я думала», — покачала головой нарцисса. «Вас не воспитывали как наследника, и вы ничего не знаете, что должен знать наследник такого рода, как Поттеры. Видимо, так», — вздохнул я. «Думаю, я смогу вам в этом помочь», — продолжила нарцисса. «По крайней мере, основы вы будете знать. Про все эти заморочки я не знал ровным счетом ничего. В библиотеке об этом ничего не было. Ни в Хогвартской, ни в моей. Нарцисса, конечно, не поведает мне тайны своего рода, но основы, возможно, и правда объяснит. Тот же бесполезный дневник Лили был абсолютно бесполезным. Только голову мне рыжая морочила, а по факту она хотела от меня одного. Чтобы я освоил артефакты реку и освободил их вместе с Джеймсом. Накидала мне простейших основ, чтобы я как-то вжился в магический мир, а дальше вертись как хочешь. Не уверен, что вообще есть эти страшные враги, о которых она мне втирала. Не думаю, что это ноги. Ну не выглядят они опасными, если не заняли все высшие посты в Британии. Да и то не факт, что в таком случае они долго продержатся на плаву. Тот же артефакт, который якобы она вставила мне в руку. Я проверил ее всеми возможными способами. Ну, кроме магловских, нет у меня никакого вживленного артефакта. Рыжая собиралась вертеть своим сыном во всех направлениях, но преследовала лишь свои цели. К тому, зачем я приехал в гости к Малфоям, мы перешли лишь после очередного чопорного английского чаепития. Тут, похоже, без этого никак. Хотя чего я жалуюсь, основал клуб чаепития, будь добр, терпи эти самые чаепития. Гарри, пока ничего не получается, наконец-то выдал Люциус, когда я уже думал позвать Мьюри. Та все еще гуляла с Драко, но, скорее всего, она его уже где-то прикопала. Судя по тишине в доме и снаружи, даже самые близкие мои союзники не готовы ворошить прошлое, считая, что ему там самое место. Я и не думал, что все будет легко, пожимаю плечами, но Сириуса нужно вытащить. Понимаю и пока думаю над альтернативными способами. Империус напить тигрю и устроить несколько терактов, сказал я, отчего чита Малфоев удивленно вытаращилась на меня, да и Флинт как-то странно крякнул. Это ведь совершенно логично. И в стиле темного лорда, пробормотала нарцисса. А я и не говорил, что светлый и добрый, усмехнулся я. Но я не темный лорд. И раз министерство упекло невинного в Азкабан на пожизненный срок, то почему я должен кого-то жалеть? Да и теракт теракту рознь. Думаю, если руками Петтигрю убрать ваших политических конкурентов, то мы убьем двух зайцев одним выстрелом. Не слишком ли жестоко? Спросила нарцисса. А когда в мире было иначе? Удивился я. Если людям сказать, что с сегодняшнего дня можно делать все что угодно и за это им ничего не будет, то вся мораль слетит с них, как шелуха. Я, конечно, не считаю, что все люди совсем уж конченые мрази, но в политике либо ты съедаешь, либо съедят тебя. А я вообще хочу вытащить твоего брата из тюрьмы. Может, ты его не любишь, но в отличие от той же Беллы, он сидит там ни за что. Тут Гарри прав, вздохнул Люциус. Но и просто так мы не можем выставить Петтигрю на всеобщее обозрение. Его просто признают фальшивкой, призванной опорочить доброе имя министерства. То же самое будет и с Краучами. Без всесторонней поддержки внутри министерства наш план обречен на провал. Тогда какие будут предложения? Петтигрю, трус, который очень хочет жить. А кто не хочет? Удивился я. Для него эта идея фикс, не хуже, чем у темного лорда, грезящего бессмертием», — покачал головой Люциус. «Столько лет жить крысой в семье предателей крови. Нет, это явно попахивает безумием, но больше страхом. В общем, у меня есть идея, которая вам не понравится». «Совсем не понравится?» «Совсем», — усмехнулся Люциус. «Я предлагаю воскресить Петтигрю как героя. Хм, идея попахивает крысами, но я внимательно слушаю. Фадж, такой человек, что вцепится в любую возможность хоть как-то себя возвысить и удержаться у власти. Воскресший Петтигрю – это лучший способ поднять свой рейтинг в предстоящих выборах». «Ну, допустим», – кивнул я, – «Петтигрю воскрес, все радуются, а особенно Фадж. А нам где радость?» «История Барти Крауча навела меня на мысль», – продолжил с улыбкой Люциус, – «что если воскресший герой решит встретиться с предателем Поттеров, с тем, кто стал причиной смерти его лучших друзей. Встреча, конечно, пройдет за закрытыми дверьми, в темной камере, а рядом будут стоять нужные люди. Петтигрю останется под оборотным в Азкабане, а Сириус сбежит», — ответил я, и Люциус довольно кивнул. «Но что дальше? Ведь Сириус так и останется преступником». «А дальше еще проще», — ухмыльнулся Люциус. «Петтигрю решает отстраниться от всей мирской суеты и жить в уединении. Скорее всего, он покинет Британию и обоснуется где-нибудь в солнечной Испании. Ну а Сириус после лечения попадет на стол магловским хирургам. Те очень хорошо навострились менять внешность с помощью скальпеля. Рябиновый отвар быстро заживит все раны, и шрамов не останется. У Сириуса будет новое лицо и палочка. Внешность сделаем с типичными блэковскими чертами. Он вернется в Британию и предъявит свои права на род блэков, как дальний родственник или бастард. Никто не догадается, что это Сириус, если тот сам не скажет этого. Он может, — вставила нарцисса, — мой братец и не такое вытворял. Видимо, этот вариант и придется использовать, — вздохнул я. Но на словах, как всегда, все хорошо, но как все будет на деле, да кто его знает. Вопрос повис в воздухе без ответа, но все прекрасно понимали, что любой план обязательно полетит к чертям. Но план был хорош. Раз уж Барти провернул такое, то чем мы хуже? Главное, чтобы крыс не взбрыкнул. Но Люциус обещал накачать его такой убойной дозой зелий, конфундосом и империусом, что крыс станет послушной марионеткой. Хотя за неделю у него мозги спекутся в пудинг, но к тому моменту ему будет уже все равно. «Гарри, а как ты смотришь на то, чтобы породниться?» — внезапно сказала нарцисса. «Боюсь, что драка не в моем вкусе», — улыбнулся я. «А у тебя уже есть прекрасный муж, и если Люциус не болен смертельной болезнью, то ничего не получится». Люциус подавился чаем и закашлялся. «Хотя случайная смерть от асфиксии тоже подойдет». «Нет уж», — прохрипел Люциус, откашлившись. «Я думаю, нарцисса имела в виду твою сестру Идрака. Ну, давайте начнем с того, что Миюри сама себе будет выбирать мужа, если он ей вообще понадобится», — усмехнулся я. «Думаю, на этом можно и закончить». Нарцисса явно не собиралась отступать, уж больно твердый у нее был взгляд. Правда, ее ждет жесткий облом, но пускай это будет сюрпризом. Поговорив еще о делах, мы занялись тем, собственно, зачем мы приехали к Малфоям. Чем? Отдых, отдых и еще раз отдых. Культурная программа на все два дня. Прогулки по красочным уголкам на территории поместья, вкусные перекусы на природе и даже купание в горячих источниках. Ну и что, что источники были искусственные? Вода горячая? Горячая. Так чего тебе еще надо? Миюри вела себя прилично. Подумаешь, пару раз пыталась утопить Драка, а так в целом да, наш отдых проходил просто великолепно. Вечером мы сидели вокруг костра и жарили зефирки. Зачем их жарить, если они и так вкусные? Миюри вообще не понимала, поэтому хомячила их так за обе щеки. «Сова!» — воскликнул Драка. Вовремя, ибо сова влетела мне в лицо своими пахучими перьями и теплым пузом, после чего грохнулась на колени и, кажется, потеряла сознание. «Видимо, это мне», — поморщился я, выплевывая перья из рта. Сова вяло трепыхалась, и как только я забрал у нее письмо, птица перекочевала на руки к Миюри. Я же осмотрел конверт без подписи. Плохо запечатанный, он легко раскрылся, и я развернул само письмо, после чего вчитался в пляшущие строки. «У тебя не больше 2 часов, Поттер, плюс-минус, пока сова долетит. Звезды спрятал у основного входа на твои земли. Разбирайся как хочешь, а я сваливаю из страны». Удивительно короткое письмо, но все стало понятно, как речь пошла о звездах. Я показал письмо Люциусу, и тот выругался. «Нужно срочно проводить ритуал, Гарри, иначе последствия аукнутся всей стране. Прям-таки всей, удивился я. У Блэков было такое лет 7 назад, пояснил Люциус. И то, это была единственная их спрятанная территория. Они предпочитают прятать свои дома, а не огромные земли, поэтому и последствия были минимальными. Но у соседствующих лангбаттомов перекорежило несколько миль земли, а волна от твоих владений разойдется так, что как бы половина страны в руины не превратилась. Тогда чего мы ждем? Надеюсь, что прилетит еще одна сова, с выкладками невыразимцев, поморщился Люциус. Это бы сильно упростило ритуал, но, видимо, он так быстро бежал с награбленным, что забыл прислать важные сведения. Придется считать на месте, нарцисса. Я с тобой, кивнула леди Малфой. Смогу высчитать основу, а там дальше все легко будет. Тогда отправляемся, кивнул Люциус. Драко, останешься с Мьюри. Нет, качнула головой сестра. Мне тоже надо. Люциус не стал спорить, видя, что я и сам не против. Так что вскоре нас подхватили домовики Малфоев и перенесли в Стоунхендж. Очень старая конструкция, пояснил Люциус, когда мы удивленно огляделись под ярким люмосом, зависшим над нами. Самые первые входы на территории делали в таком виде. Всем стоять на месте. Работает Аврорат, заорал какой-то молодой паренек, появившийся из-под мантии невидимки. Вокруг Стоунхенджа появилось с десяток авроров в алых мантиях, и все они тыкали в нас своими палочками. «Кто у вас главный?» – спокойно спросил Люциус. «Я главный!» – крикнул паренек. «Палочки на землю и руки за голову. Я Люциус Малфой, а со мной Гарри Поттер. Ты находишься на территории рода Поттер. Да плевать мне, где я нахожусь. Вы задержаны за укрывательство опасного преступника. Смешные человечки!» – раздался рычащий, продирающий до костей голос. «Я научу вас использовать свои руки по назначению. А-а-а! Не е-е-те! Моя рука! Куда делась моя рука? Больно, как же больно!» Прошло одно мгновение, как все авроры лишились рук, держащих палочки. На их месте осталась лишь дымящаяся культя. «Поторопись, глава!» — рыкнули мне прямо в ухо. «Наша земля трещит по швам, Люциус!» «Слышу, но я не знаю, куда дальше!» — вздохнул Малфой, глядя на стенающих на земле авроров. Некоторые из них, видимо, пришли в себя и активировали порталы, исчезнув в вихре перемещения. Остальные все еще были в шоке, глядя на свои культи. Он сказал, что спрятал звезды где-то тут, напомнил я. Точно, задумался Люциус и взмахнул палочкой. Во все стороны разошлась волна магической энергии, после чего в недавно кричавшего на нас Аврора полетел луч парализующего заклинания. Видимо, сопляк решил не только выслужиться, но и прикарманить чужое имущество, удивленно сказал Люциус и подошел к парню, после чего быстро и профессионально его обыскал. На свет были извлечены 6 небольших черных звезд. Задумавшись, Люциус ткнул парня палочкой, и того закружило в вихре телепортации. «Что ж, можно и отправляться», — сказал вернувшийся Люциус. «Я не знаю». «Я знаю», — рыкнула рука, ставшая сильно разговорчивой, как только оказалась на своей территории. «Стоунхендж вокруг нас закружился, хотя мы стояли на месте, но вскоре он перестал кружиться, и я ощутил». Да, тяжело описать, что я ощутил. Больше всего ощущения были похожи на то, как будто я после долгой прогулки под моросящим дождем, весь продрогший, зашел в дом и сразу же окунулся в теплую ванную. А еще через мгновение я ощутил всю территорию вокруг, от самого Стоунхенджа до далекого края, где бурлил водопад, падая в небольшое озерцо. А вокруг этой территории колыхался огромный барьер, и я чувствовал, как он уже трещит по швам, от давящей на него территории, готовый вырваться во внешний мир. «Туда», — указала мне рука, и я быстро рванул в сторону появившегося чувства направления. Мьюри бежала рядом, а следом Люциус с нарциссой. Пробежав 500 метров, мы остановились на огромной каменной площадке, настолько гладкой, что казалось, она являлась единым целым, но я чувствовал, что это совершенно не так. «Две звезды вот сюда, одну сюда», — приказала рука, появившаяся в реальности на пару секунд и ткнувшая в специальные выемки для звезд. «Я сама стабилизирую территорию, а вы стойте вот здесь. Люциус, нужны 3 звезды», — крикнул я все еще бегущим магом. «Держи», — взмах палочкой, и к нам летят 3 звезды, которые я ловко ловлю. Быстро расставив звезды на нужных местах, мы с Мьюри встали в указанном рукой месте. Начали. Рука завладела моей рукой и, взмахнув палочкой, пустила магию в камень под нами. Тут же пришли знания мысли от руки. Каждый камень под нами лег в основу барьера вокруг территории Поттеров. Это были не просто расколотые пополам камни, часть которого лежала тут, а часть у барьера. Нет, это был один и тот же камень, как-то зацикленный во времени и существующий сразу в прошлом, будущем и настоящем. За счет такого сложного создания барьера его можно было поддерживать без больших затрат энергии. Стабилизация тоже проходила легко. Вся энергия из звезд была мгновенно поглощена камнями под нами и растеклась по окрестностям. За счет того, что мы оба были поттерами, артефакт под нами работал совсем иначе. Невыразимцам приходилось сильно напрягаться, чтобы стабилизировать территорию поттеров. Ну а мы сделали ее стабильной лет на 5 вперед, и если добудем еще звезд, то сможем стабилизировать ее еще лучше. А почему магический источник не привяжут к барьеру? Задал я вопрос, как только ритуал был окончен. В самом начале так пытались делать, усмехнулся Люциус. Но при запитке от источника пропадает возможность внешней подпитки. Энергия источника просто не позволяет этого сделать. И получается, что когда источник ослабевает, барьер спадает. Еще не все. Отнеси оставшиеся звезды в склеп. Остальные звезды, пожалуйста, протянул я руку. И Люциус с легкой неохотой отдал мне их. Тик, обеспечь все удобства лорду и леди Малфой. Да, господин. Появился мой радостный эльф, и мне показалось, что он был слегка пьян. «Мы скоро вернемся», — сказал я Малфоим, на что Люциус кивнул и заверил, что они подождут нас. «Первый раз такое вижу», — сказала Мьюри, когда мы отошли от Малфоев. «Что именно? Ты еще не догадался?» — хмыкнула сестренка. Поттеры игрались со временем. Глобально, похоже, не вмешивались, они же не полные идиоты. Очень на это надеюсь, а вот в локальных изменениях они сильно преуспели. Чего стоят только эти барьерные камни? Думаю, и в склепе нас ждет такой же сюрприз. Ты что-то знаешь? Догадываюсь, отмахнулась Мьюри. Похоже, я видела нечто похожее. Склеп, куда показала нам направление рука, расположился на небольшом холме, поросшем густым лесом. Мы добирались до него минут 10, а когда добрались, то оказались перед аркой входа, сделанная из трех здоровенных камней. Два выполняли роль колонн, а третий лежал на них сверху. Стоило подойти к склепу, как внутри вспыхнули факелы теплого огня. Войдя внутрь, мы оказались на старой лестнице, сделанной из таких же грубо отесанных камней. Спускались мы пару минут, пока не оказались в просторном зале, посреди которого стояла каменная гробница. Камни, вставь сюда. Рука указала на такие же специальные углубления, как и на ритуальной площадке. Я сделал, как сказала рука, и через секунду мир вокруг нас завертелся. Второй том написан полностью и доступен на Бусти, ссылка в описании и комментах. Третий том, часть 1 на Бусти, главы на ад через 2 дня, том 2, глава 10. Мы с Мьюри в легком ужасе наблюдали, как крышка гробницы ползет в сторону. Прошла секунда, другая, и мы услышали звонкий женский голос, что вылупились отроки. Помогите встать, все же я ошиблась. Поттеры были конченными психами. Теперь ты тоже Поттер, фыркнули из гробницы. Совсем никакого уважения к старшим. Я сделал шаг к гробнице и заглянул в нее. На холодных камнях лежала нагая женщина и смотрела на меня пристальным взглядом алых глаз. Леди, я протянул руку. Ох, какой галантный, фыркнула женщина. Если бы я не знала, какой ты на самом деле. Хихикнув, женщина цапнула меня за руку и резко села. Ох, как же хорошо снова быть живой. Я ничего не понимаю, честно признался я. Гарри, вздохнула Мьюри. Ну подумай, куда могла нас привести рука? Ну, к еще одному Поттеру, почти, фыркнула женщина. А ты не кичись своими знаниями. Дэн не виноват, что его никто не обучал. Я все еще ничего не понимаю. Это наш хранитель, точнее, хранительница, пояснила Мьюри. Ау, спасибо, что прикрывала мою задницу, улыбнулся я во все 32. Обращайся, улыбнулась в ответ хранительница. Помоги вылезти из гроба. У меня есть около 3 месяцев, прежде чем я опять стану дряхлой мумией. За это время мне нужно обучить вас хотя бы основам. Как далеко нас закинуло? Спросила Мьюри, а я опять недоумевающе посмотрел на нее. Вот на те самые 3 месяца, фыркнула хранительница. Звезда на месяц плюс-минус. Настолько же обретаю свой истинный облик, когда время откатывается вспять. Когда Поттеры призвали меня, я была на грани жизни и смерти. Даже то, что они привязали меня к своей земле и излечили раны, не сильно мне помогло. Я все равно умирала, и тогда эти психи придумали, как продлить мою агонию на вечность. Нет-нет, я не злюсь. Первые 100 лет я, конечно, была слегка злой и вредной, но как-то потом привязалась к этой забавной семейке. Ничего не понимаю. Братик, мы переместились в прошлое. А, тебя до этого ничего не шокировало, а тут ты прямо офигеваешь. Откат, пробормотала женщина. Что за откат, насторожилась Мьюри. Я блокировала части его эмоций все это время. Сейчас они постепенно будут возвращаться. Сестренка, я тебя люблю, сказал я и крепко обнял Мьюри. И я тебя люблю. Просто молчи, тихо шепнула хранительница. У меня нет никого ближе тебя в этом чертовом мире. Вся моя семья погибла, ну или как минимум осталась где-то там. А ты, моя самая-самая-самая. Эмоции сжали мое горло, а через мгновение я уже ревел как маленькая девочка. Я бы и рад остановиться, но чем дальше, тем сильнее во мне начинали бурлить эмоции. Кажется, в один момент я просто вырубился. Кажется, первый раз мне удалось выспаться. Я не видел никаких Поттеров или еще чего. Я просто отрубился и проснулся в теплой кровати, под тяжелым одеялом. Откуда-то из-за двери тянуло запахом свежеиспеченной сдобы и жареного мяса. Тут уже и мой желудок заворчал, а я окончательно проснулся, сбрасывая с себя одеяло. У меня на груди спала призрачная шиншилла. Недовольно тявкнув как собака, она юркнула обратно под одеяло. Я же спрыгнул на слегка шероховатый пол из дерева и потопал к двери, которая должна была быть ванной. Не ошибся. Несмотря на голод, я полчасика отмокал под горячим душем, после чего закутался в махровый халат и потопал на запах. Полы в доме были деревянными, и мои босые ноги ощущали тепло прогретых досок. Магия, однозначно. Мой нос безошибочно вывел меня на просторную кухню, где случился небольшой апокалипсис. Где-то на столе лежал огромный кусок раскатанного теста, а где-то дымилась сковорода с маслом. Двойная раковина была доверху забита грязной посудой, но это никого здесь не волновало. Кухня выходила прямо на террасу, на которой сейчас расположились две девицы и за обе щеки уплетали пирожки, запивая их чаем. Судя по всему, пирожки были с мясом, и мой желудок сказал, что еще минута, и он сожрет меня сам. «Спасибо», — сказал я, выхватывая у Мьюри из рук пирожок и впиваясь в него зубами. «Эй, мое!» — улыбнулась во все 32 Мьюри и через мгновение заключила меня в объятия. «Утро доброе!» — помахала мне наша хранительница. «Привет!» — опять улыбнулся я, одной рукой кусая пирожок, а другой поглаживая Мьюри по голове. «Выспался?» — спросила женщина. «На удивление, твой энергетический баланс с каждым днем шел дальше и дальше в разнос», — пояснила хранительница. «Все шло к тому, что вы с Гарри должны были погибнуть, а сейчас лучше не стало», — честно призналась женщина. «Пока вы на территории Поттеров, я могу поддерживать вас в балансе. Стоит вам покинуть ее, и все. И что делать? Вам придется найти баланс, пока мы не создадим Гарри новое тело. А так можно?» «Конечно», — кивнула женщина. «И хватит думать обо мне, как об этой женщине. У меня имя есть, между прочим. Ты читаешь мои мысли?» Не сильно удивился я. «Я хранитель рода, конечно, читаю», — фыркнула девица. «У нас в договоре это все прописано. Кстати, мне не послышалось, или ты правда сказала, что мы переместились в прошлое?» «И да, и нет, но все же скорее да, чем нет», — ответила женщина, которая так и не представилась. «Деметра, меня так зовут. Богиня плодородия, когда-то в седой древности», — проворчала Деметра. «Хотя мы не были истинными богами, как твоя сестра. Мы сами создали себя, подчинив мощные источники магии и слились с ними. Окончательно богами мы не стали, но приблизились к богоподобию. И как тебя занесло в хранители к Поттерам?» — удивился я. «Спроси у предков», — фыркнула Деметра. «Процесс создания хранителей не знаю даже я. Вы так хорошо прячете эти знания за клятвой, что мне известны лишь крупицы. Но Поттеры смогли сделать меня своим хранителем, вот только они замахнулись на воскрешение целого бога. Ну, почти что бога. Они нашли мое тело и провели над ним кучу ритуалов, итог которых ты видишь перед собой. Поглощая чертову прорву энергии, я временно могу обретать такой облик. Это не воскрешение, а локальный откат времени. Не спрашивай, даже я не понимаю суть происходящих процессов. Они зациклили мое тело в петле, которая каждый раз делает круг, когда активируется сложная система артефактов моей усыпальницы. Побочный эффект этого процесса заключается в том, что тот, кто активирует артефакт, и сам попадает в петлю. Яснее не стало, так мы в прошлом или нет, мы и в прошлом и нет, развела руками Деметра. В пределах территории Поттеров вы переместились в прошлое на 3 месяца назад, но за ее пределами время просто замерло. Если вы покинете территорию, то окажетесь в настоящем, а возможно попасть в прошлое хоть на пару лет назад, поинтересовался я. Даже не пытайся, покачала головой Диметра. Был такой недобог под именем Хронос, возомнил себя владыкой всего времени, создал локальную петлю наподобие той, что у Поттеров, но она действовала на целый город. Жители там не старели и не болели, но и ладно, никого это не волновало. Хочешь тратить всю мощь источника на такое развлечение? Трать. Но он замахнулся на все время в мире и попытался провернуть этот трюк в масштабе планеты. По итогу надорвал пупок. Все жители его города превратились в прах, как и сам город. Ну а Хронос сам себя зациклил в бесконечную петлю, в которой постоянно погибает и воскрешается вновь. И так вечность. Поэтому я не одобряю никакие эксперименты со временем и вам не советую. Те же ваши маховики создают локальные петли, но тратят на них песок времени. Угадайте, откуда песочек? Верно, все, что осталось от жителей и города Хроноса. Песок растащили по миру и потихоньку используют. Благо тот постепенно заканчивается, а как создать новый, маги не знают. Да и откуда им знать? Источник Хроноса был не слабее, чем у Зевса. Слушай, а я вот тут подумал, начал я. Да, это была я, развела руками Диметра. Я вытащила тебя из твоего мира, когда тот был практически разрушен. Я искала Поттера, который смог бы подменить Гарри, и нашла. Да, ты Поттер, но лишь дальний потомок с еще более дальнего мира. И зачем? Ну, сам-то как думаешь, фыркнула Диметра. Я, когда наблюдала за ним на первом курсе, хотелось умереть от стыда. Думаю, будь я тогда живой, то точно умерла бы. Дамблдор вертел Гарри как хотел, устроив тому персональные приключения. Спасибо, поблагодарил я Диметру искренне. Вот только что дальше, мы с Гарри тяжело уживаемся в одном теле. Я более-менее наладила баланс, но Люциус все поломал со своей попыткой подселить в тебя Волдеморта. Вам как-то придется вернуть все назад, но я пока не поняла как. Но думаю, мы справимся. Справитесь, куда денетесь, отмерла Мьюри. В крайнем случае, пойдем искать знания в астрале. Ты знаешь способ, как там искать конкретные знания, удивилась Диметра. Знаю, фыркнула волчица. Думаешь, как я сама там оказалась? Мне в моем мире хорошо жилось. Это, конечно, чудовищно опасно, но если так и так смерть, то какой смысл бояться? А знаешь, кажется, это идея. Астрал? Нет, отмахнулась Диметра. Я постоянно следила за состоянием тела Дэна, и если Люциус сломал баланс, то ты его частично восстановила. Твое вмешательство на время стабилизировало все энергетические потоки. И когда Дэн занимался артефакторикой, его состояние тоже становилось стабильней. Думаешь, ему нагрузки не хватает? Я не могу оценить силу его ядра, развела руками Диметра. Это одно из немногих мест, куда мне нет ходу. Нужно провести ритуал, и пусть сам Дэн оценит свой потенциал силы. Думаешь, что я настолько сильный, что эта сила меня убивает? Ну, смотри, стала загибать пальцы Диметра. Ты не просто попал в тело Гарри, но притащил вместе с собой частичку своего мира. Нематериальную, конечно, что-то вроде души мира. Не знаю, как объяснить, если не чувствовать этого. Одно это должно было сделать ядро сильнее. А дальше еще и Люциус впихнул часть своего господина, что тоже не пошло на пользу. Кстати, как ты его победил? Пришлось рассказывать более подробно произошедшее, отчего Мьюри с Диметрой впали в легкий шок. Получается, твое ядро просто огромное, удивленно покачала головой Диметра. Еще ты себя со стороны не видел, лишь щупальца. Похоже, перемещение от одного мира к другому наложило на твою душу свой отпечаток. Хм, возможно, нужно подумать, пару ритуалов провести. Скажи уж прямо, фыркнула Мьюри, что Дэн, скорее всего, душа Дэна обзавелась демоническими свойствами. Это не самое худшее, что могло произойти. Что хуже этого, удивился я. Спонтанная частичная демонификация, это еще цветочки. Тебя могли перехватить демоны и сделать одним из своих, после чего на время заблокировали память и отправили в место назначения. И когда ты наберешься достаточно сил, твоя память разблокируется. Настоящая личность демона вырвется на свободу и откроешь путь демонам в этот мир. Не, отмахнулась Мьюри. Тогда бы он не смог принять мою сущность. Хм, а вот это все меняет. Что именно? Демоны все же могли его перехватить, но его душа до сих пор пластичная после всех изменений. а твое вмешательство теперь тоже изменяет его. И вместо демона у нас получится волк-полубог. От ваших теорий я хочу есть еще больше», – пробормотал я, глядя на пустую тарелку с пирожками. «Это ты зря», – вздохнула Диметра. «Сейчас приготовлю», – воскликнула Миюри и рванула на кухню. «Сейчас начнется», – вздохнула Диметра. «Это все она?» – удивленно спросил я, кивнув на кухню, больше похожую на зону боевых действий. «Мы вместе», – фыркнула Диметра. «Что ты хочешь от старой женщины, у которой были тысячи слуг, выполняющих любое ее желание?» «Гарем, и гарем», – усмехнулась Диметра. «А эти пирожки тогда кто приготовил?» – спросил я, глядя, как Миюри потрошит ножом мешок с мукой, как будто это напавший на нее маньяк. «Твой эльф постарался», – засмеялась Диметра. «Ладно, пусть сестренка развлекается, а мы продолжим. Прости, но Поттеры запретили мне отношения с представителями своего рода». «Ну да, именно это я и хотел спросить. Но хотел ведь, вообще ни капли», – открестился, но не мог не признать, что волосы спелой пшеницы, не спадающие на приличных размеров грудь, повергнут любого мужчину в нокаут. «Чем займемся в первую очередь?» «Дневником Лили Поттер», – почти выплюнула имя моей матери Диметра. «Хочу понять, что за змею она тебе подкинула. Там такая чушь понаписана, что я до сих пор в шоке.